Если твои сведения точны, то рассуждать можно и так. Сведения-то точны, то есть в том смысле, что, наводя справки, я получил именно эти факты. Ну а вдруг кто-то как раз и добивается, чтобы мы рассуждали именно так? Берн, это нестерпимо. Почему тебе повсюду мерещатся заговоры? Бен не похож. Бен? Иронически переспросил Невилл. Да, Бен, твердо повторила Селена. Бен не похож на человека, который нянчится с тайной обидой. И он не пытался создать у меня впечатление, будто он человек, который нянчится с тайной обидой. О да, но ему удалось создать у тебя впечатление, что он приятный и интересный человек. Ты ведь сама это сказала, верно? И даже подчеркнула. А может быть, он именно этого и добивался? Ты ведь отлично знаешь, что меня не так легко провести. Что же, подождем, пока я сам с ним не познакомлюсь. Иди ты к черту, Берн. Я встречалась с тысячами разных землян. Это моя работа. У тебя нет ни малейших оснований иронизировать над моими выводами. И ты это знаешь. Наоборот, у тебя есть все основания им доверять. Ну хорошо, увидим. Не сердись. Просто необходимо ждать. А не скрасить ли нам ее... И он гибким движением поднялся на ноги. У меня что-то нет настроения. Селена тоже поднялась и, сделав едва заметное движение, ускользнула в сторону. Ты злишься, потому что я подверг сомнению твои выводы? Я злюсь, потому что... А черт, а почему ты не наведешь порядка у себя в комнате? И с этими словами она ушла. «Я бы с удовольствием угостил вас чем-нибудь земным, доктор», — сказал Готштейн. «Но из принципиальных соображений мне было запрещено вести с собой земные продукты. Глубокоуважаемые луняне считают, что приезжие из Земли не должны жить в особых условиях, так как это создает искусственные барьеры. А потому мне положено вести, елико возможно, лунный образ жизни, но, боюсь, мою походку не скроешь. С этой чертовой силой тяжести шутки плохи». «Совершенно с вами согласен», — сказал землянин. «И позвольте принести вам мои поздравления по поводу вашего вступления в должность». «Ну, я еще не вполне вступил в нее». «Тем не менее, я вас поздравляю. Но, естественно, я несколько недоумеваю, почему вы пожелали меня видеть». «Мы летели на одном корабле и вместе прибыли сюда». Землянин вежливо слушал. «Но мое знакомство с вами восходит к более давнему времени», — продолжал Готштейн. «Нам довелось встретиться несколько лет назад, правда, встреча была довольно мимолетной». «Боюсь, я не помню», — спокойно сказал землянин. «Это неудивительно, было бы странно, если бы вы меня запомнили». «Я в то время был сотрудником сенатора Берта, который возглавлял, как и теперь возглавляет, комиссию по техническому прогрессу и среде обитания. В то время он пытался собрать материалы против Хеллема, Фредерика Хеллема». Землянин сел прямее. «Вы знаете Хеллема?» — спросил он. «За время моего пребывания на Луне вы второй, кто задает мне этот вопрос. Да, я его знаю, хотя и не очень близко, и разговаривал со многими людьми, которые его знают. Как ни странно, их мнение обычно совпадало с моим. Хеллема почитает вся планета, но тем, кто встречается с ним лично, он почему-то внушает довольно мало симпатии». «Довольно мало? Вовсе никакой, как мне кажется», — сказал землянин. Готштейн продолжал, словно его не перебивали. «В то время мне было поручено сенатором, я имею в виду, заняться электронным насосом и проверить, не сопровождается ли его установка и эксплуатация неоправданными расходами и личным обогащением. Такое расследование вполне отвечало задачам комиссии, но, между нами говоря, сенатор надеялся обнаружить что-нибудь компрометирующее Хеллема. Его тревожило чрезмерное влияние, которое тот приобрел в науке, и он хотел как-то подорвать хеллемовский престиж. Но у него ничего не вышло. Последнее очевидно. Хеллем силен как никогда».